Глава 18. Ни рыба, ни мясо. Касабланка – одно из самых элитных мест отдыха на побережье Эквадора. Въезд сюда только по специальным пропускам. Однако у полицейской машины редко возникают проблемы с идентификацией, тем более у входа уже дежурили несколько полицейских пикапов, которые, видимо, стояли здесь с самого утра и прибыли еще на вызов по утопленнице. В каждой машине у входа сидело по полицейскому. Они посмотрели на нас с любопытством, что-то крикнули водителю, но также быстро потеряли к нам всякий интерес после ответа моего индейца. Несмотря на то, что солнце давно село, на пропускном пункте нам открыли без лишних вопросов. «Куда дальше?» — судя по всему, спрашивал мой спутник, но я и сам не имел ни малейшего представления, куда. Рассудив, что вряд ли на океан приехало много моих соотечественников, чтобы отпраздновать День независимости Эквадора, я просто спросил у охраны и не прогадал. «Русские». «Где русские?» «Донде? Руссо». Охранник сощурился, долго разглядывал меня круглыми черными глазами, похожими на виноградины, но, кинув несколько взглядов в сторону мигающей полицейской машины, показал пальцем на гору. «Каса Рохо». Дальше он что-то объяснял, перекрещивая ладони, однако я уже и без всяких подсказок увидел этот самый Каса Рохо, красный дом на склоне. Несмотря на поздний час, на курорте было светло, будто день не закончился. Гигантские прожекторы, как на стадионах, освещали поля для гольфа, а все дома подсвечивались веселыми разноцветными гирляндами. Русских символично поселили в доме с красной подсветкой. Видеть ночной гольф было странно, потому что мне всегда казалось, что эта игра, изобретенная шотландскими пастухами, которые на долгих выгонах развлекались тем, что загоняли камни в кроличьи норы, предназначена для светлого времени суток. Впрочем, что я знаю о гольфе и о жизни, подобной той, что открылась моим глазам на Тихоокеанском курорте? Поняв, что проблема решена, мой новый знакомый отсалютовал, улыбнулся и начал разворачивать пикап. Я поклонился ему в знак почтения, приложив руки к груди, и это его почему-то очень развеселило. До сих пор не знаю, в чем было дело. Он засмеялся во весь рот, показывая желтоватые неровные зубы, и отчалил, видимо, в неплохом расположении духа, несмотря на непредвиденные траты на бензин и почти даром ускользнувшего наркокурьера. Было около 10 вечера, но спать на элитном курорте не собирались. Вверх-вниз по горе сновали тук-туки и небольшие гольф-кары, респектабельная публика упражнялась с клюшками. Никакой паники по поводу того, что сегодня утром в океане произошло землетрясение, вызвавшее большую волну. Некоторые даже поговаривали о цунами, которое прибило к берегу труп женщины, не наблюдалось. Играла музыка, раздавались радостные крики игроков-гольфистов, но все это перекрывал гудящий, ощутимый на уровне ребер звук. Он как будто поднимался из самого моего нутра и только потом достигал ушей. Я не сразу понял, что это и есть звук океана. На моем жестком диске до этого дня не было такой звуковой дорожки. Ощущение было незнакомое, тревожное. Совсем не похоже на звук моря. Морская волна, даже штормовая, так не гудит. Море шумит, волнуется, переговаривается. Океан же говорил что-то равнодушное, не слыша никого, кроме самого себя. Видимо, это и называется стихия, которой совершенно нет никакого интереса до наших человеческих дел. Значит, берег где-то недалеко. Все жилые дома располагались на горе. Чем выше в гору, тем проще домики. Внизу самые роскошные виллы с колоннами, водяными горками и даже целыми аквапарками, благоухающими садами, гипсовыми львами, тиграми, пантерами и живыми павлинами, важно вышагивавшими по периметрам своих садов, словно часовые. Самые верхние домики забрались так высоко, что их было не разглядеть. Каса Роха находился приблизительно посередине между павлинами и этими жилищами Карлсонов, любителей гольфа. Я побежал вверх по обочине дороги. Пустые тук-туки, спускавшиеся с горы, сигналили, дескать, готовы подвезти. Но вся наличность до последнего доллара осталась у моих новых индейских друзей, и мне нечего было предложить им. Прямо у подножия горы расположился рынок, который работал, несмотря на поздний час. Донесся запах рыбы и дуновение освежающей прохлады. Прилавки были уставлены поддонами со льдом. На одном из прилавков возлежала акулья туша длиной со взрослую корову. Однако, приблизившись, я понял, что переливающаяся серебряными боками гигантская торпеда вовсе не акула, а океанский тунец. Под светом прожекторов женщины растягивали склизких осьминогов, выбирая их на просвет, как оренбургские платки. Креветки размером с ладонь были навалены в ведра с горочкой и также ведрами продавались наподобие того, как где-нибудь на обочине пензенского леса продают неблагородные грибы вроде маслят или лисичек. Я проскочил мимо рынка и минут через 10 уже стоял рядом с красным домом. Вокруг бассейна валялись банки из-под напитков. На открытом мангале лежали овощи и куски мяса. На шезлонгах скомканные полотенца. В бассейне, словно содранные ветром малые паруса, плавали чьи-то шорты. Айтишники покидали дом в спешке и панике. В самом доме, который был рассчитан человек на 20, было тихо, свет в окнах не горел. Я подошел к крыльцу. В этот момент дверь открылась, и на пороге возникла картина, которую мне будет сложно забыть даже по прошествии времени. Паша Кнопкин держал на руках бездыханное тело Виктории. Ее голова болталась в районе его талии, как малиновый курдюк с вином. Волосы подметали крыльцо, безжизненно свесилась бледная рука. «Я пошел навстречу скорой», — неуверенно проговорил Павел, заметив меня. «Они уже возле пропускного контроля». Он явно не ожидал увидеть здесь кого-то, а уж тем более меня. И несколько секунд колебался на пороге. Этих секунд было бы достаточно, чтобы съездить ему по морде. Но он держал на руках Вику, и, к сожалению, максимум, что я мог сделать в этой ситуации, это преградить ему путь и скомандовать. «В дом». Одного взгляда на Вику было достаточно, чтобы понять, это никакой не сердечный приступ. Павел оглядывался по сторонам, как преступник, застуканный на месте преступления. Но стоял как приклеенный. Это окончательно вывело меня из себя. «Паша, в дом!» Заорал я так, чтобы мой крик уж точно расслышали на соседних виллах. «У нее в сумке шприц с лекарством!» Не знаю, что подействовало на него отрезвляюще. Слово «шприц» или тот факт, что его спалили и поднимут крик, или то, что он был один и помощи ждать неоткуда. Как бы то ни было, Павел, наконец, послушно развернулся и перешагнул порог. Положив Вику на диван, он кинулся искать ее сумку, и через минуту я уже вводил внутривенно антигистаминный препарат, который у Вики, к счастью, оказался с собой. Павел стоял рядом и наблюдал, а может быть, размышлял, чем бы оглушить непрошенного гостя. Но я постоянно держал его в поле зрения, и он не делал попыток сдвинуться с места. «Что ты...» «Она аллергик, идиот!» — прорычал я, и он отступил. Наконец я вытащил иглу и ослабил импровизированный жгут, сделанный из собственного ремня. Анафилактический шок. Я развернулся к Паше. «Интересно, из-за чего? Неужели солнышко пригрело? И где Хорхе? Где ваши хваленые адвокаты?» Этот гад стоял все в той же позе посередине комнаты и молчал. Я подошел к нему почти вплотную. Лицо теперь у него было спокойное и, кажется, безо всякого выражения, только предательски бегали глаза. На это невозможно было смотреть спокойно. Мы почти одного роста, поэтому я врезал ему по роже с силой и хорошим всплеском так, что компьютерный гений даже не успел опомниться. По инерции Кнопкин сделал пару шагов назад. Уперся задницей в гарнитур, оттолкнулся и бросился на меня. Хотя толстым его назвать нельзя, он все-таки был шире и мощнее. Поэтому ему удалось обхватить меня в замок, прижать руки к туловищу и в этом тесном объятии повалить на диван рядом с Викой. Он не бил меня, просто держал, навалившись сверху. Когда я открыл глаза, то увидел, что у него из носа течет тонкой струйкой кровь. Внешней стороной бедра я чувствовал ногу Виктории, холодную и безвольную. «Где ты был?» — спросил вдруг Павел, глядя мне прямо в глаза, и повторил, разделяя слова. «Где ты, козел, был? И в чем ты меня обвиняешь?» Больше он со мной не церемонился, забыв про свое вежливенькое выканье и хорошенько надавив мне на грудину. То, в чем я реально его обвинял, я сообщить не мог, потому что находился пока в самой непосредственной власти IT-директора. Кроме того, еще неизвестно, сколько здесь его людей, как и с какими потерями мы вообще будем выбираться отсюда. «Виктория с Хорхе приехали около 40 минут назад», — проговорил Паша мне прямо в лицо. «Я повез двоих своих адвокатов в отделение к ребятам, и еще один адвокат вместе с моим судмедэкспертом отправился в морг. В доме остался только Джон Хоуп, мой юрист, которого я попросил дождаться вас». «Джон позвонил и сказал, что нужны деньги, потому что ты попался с наркотой, а минут через 10 тот же Джон сообщил, что у Виктории сердечный приступ. Потом начал названивать ты, но мне было не до твоих наркоманских проблем, потому что я сразу поехал сюда и нашел Вику вот в таком виде. Скорая уже проехала пропускной пункт, Джон встречает их там. Где Хорхе, я не имею ни малейшего понятия. Есть еще вопросы?» «А вот у меня есть вопрос. Кто из нас двоих скотина?» Меня поразила четкость, с которой Павел разложил ситуацию с таким количеством участников и неизвестных. Да, Вика не напрасно зачеркнула слово «интроверт». Этот чувак очень неплохо чувствует людей и просчитывает все на несколько ходов вперед. Никаких сомнений в том, что судьба столкнула нас с первоклассным манипулятором и очень опасным соперником. Вдруг я почувствовал толчок в бедро, и в тот же миг раздался слабый голос Виктории. «Паша, слезь с него. Вы что, педики?» Кнопкин моментально разжал руки и встал, больно надавив мне в район диафрагмы. Уверен, что специально. «У меня к тебе еще будут вопросы», — проговорил он, уходя на другой конец комнаты. «У меня к тебе уже есть», — ответил я, понимая, что конфликт перешел в открытую фазу, и больше скрывать нечего. Виктория села. Лицо ее было в пятнах, но вид уже приближался к более-менее сносному. Она внимательно оглядела нас, переводя взгляд с одного на другого, потом усмехнулась и проговорила. «Успокойтесь, мальчики, это был тунец». «Какой еще тунец?» Удивился я. «Я ела тунца». «Зачем ты ела тунца?» Тупо спросил я, но напрасно. Ответ только еще больше все запутал. «Я подумала, что это курица». Виновато проговорила Вика и показала пальцем куда-то в сторону кухонного стола. Возле стола тут же оказался Паша. Он поднял ресторанную серебристую крышку с большой плоской тарелки, стоявшую по центру. На тарелке действительно остался кусок мяса, очень похожего по виду на индюшатину. Белое, с едва заметными розоватыми прожилками, волокнистое, характерное для грудных мышц крупной домашней птицы. Из-за скоротечности произошедших событий, а также благодаря работающим на вилле кондиционерам, мясо даже не успело протухнуть, поэтому я рискнул попробовать кусок, после чего был вынужден признать, что на вкус океанский тунец тоже напоминал скорее птицу, чем рыбу. А если учесть, что вкус рыбы наша Вика не ощущает с детства, то отличить невозможно. «Это моя вина», — Павел выругался. «Я забыл предупредить Джона о том, что вы аллергик. Да я и сам, если честно, забыл об этом». Виктория только махнула рукой, мол, сама виновата. «А как тебя выпустили?» Обратилась она ко мне, медленно вставая и внимательно рассматривая мое лицо. «Хорхе?» Я не успел ответить, потому что она сама опровергла это предположение. «Нет, Хорхе не успел бы. Подожди, это кровь?» Она провела по моим волосам и щеке. А мне стало понятно, почему охранники на входе разглядывали меня столь пристально. В условиях индейского вигвама устранить все последствия операции на собаке не удалось. «Даже не спрашивай, чья это кровь. Ты не захочешь этого знать». Виктория посмотрела с сомнением. «Это что, вы сейчас?» Павел резко обернулся. Глаза его округлились. «Тоже мне, бобруйский гопник. Но так, конечно, дела не делаются». «Нет», — заверил я. «Это я в другом месте». Вика нахмурилась, но спросила о другом. «Надеюсь, мой компьютер ты не прособачил?» Удивительно, как точно иногда можно подобрать слово, даже не будучи в курсе произошедшего. Но компьютер я не только не прособачил, а берег все это время пуще собственного глаза. Бросив в сторону Паши уничтожающий взгляд, я вернул ей ноутбук. Когда немного улегся кипиш, уехали врачи, Хорхе, который все-таки раздобыл где-то искомые $5000, был развернут с полдороги обратно на Касабланку, я отмылся от собачьей крови, а Вика стала похожа сама на себя, моя тетка задала вопрос, после которого я усомнился, не случилась ли со мной та же беда, что и с индейским старейшиной, который только что побывал у меня на приеме. «Паш, могу ли я взглянуть на труп девушки?» — спросила она. «Само по себе это уже нонсенс. Вика никогда не ходит на место преступления по причине богатого, как она сама говорит, воображения. Тем более, что в большинстве случаев эксперту-филологу это вовсе не обязательно. Ведь если преступление совершается в тексте, то и ответ обычно находится там же». Виктория четко придерживается принципа, что хорошему филологу вовсе не обязательно выходить из библиотеки, чтобы все прекрасно понимать о нашей жизни. Собственно, именно в этом и заключается наше с ней главное идеологическое расхождение и ее скептический настрой в отношении моего увлечения медициной, а уж тем более ветеринарией. Но, как я уже сказал, в этом деле Виктория не уставала поражать меня немеренной прытью телодвижений. Павел вылез из глубокого кресла, в котором затаился на какое-то время, подошел к входной двери и открыл ее настежь. «Там, мягко говоря, в общем, зрелище не из приятных», наконец сформулировал он, повернувшись в нашу сторону. С улицы медленно вплыло влажное солоноватое, наполненное ароматом цветов, дыхание океана. Только сейчас я заметил, что воздух здесь похож на изысканное душистое масло, которое подогревает невидимая лампада. Тем удивительнее на контрасте звучал наш разговор о трупе в холодильнике. «Что там с телом?» — деловито поинтересовалась Виктория. «Ну, это ведь океан. Хищные рыбы, акулы, падальщики». «И труп обезображен?» — перебила его Вика. «Довольно сильно». «Насколько сильно?» «Я могу попросить фотографии». «Будь так любезен». «Можно и съездить, если очень интересно». «Да, интересно», — продолжала настаивать Виктория, после чего уставилась на Павла с выражением, неуместность которого зашкаливала и заставляла усомниться не только в профессиональных качествах эксперта, но и в его психическом состоянии. Она улыбалась. Весело, широко, во все 32 отбеленных у арабских стоматологов зуба.